Проблемы раскрытия информации об обществе. Понятие раскрытия информации. Практика корпоративного поведения АО должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, его экономических показателях и финансовом положении, структуре собственности и управления. Такое раскрытие информации необходимо для обеспечения возможности принятия решений как акционерами, так и потенциальными инвесторами. Закон о рынке ценных бумаг понимает под раскрытием информации обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Статья 30 закона. Информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию, признается раскрытой информацией на рынке ценных бумаг. Информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом о рынке ценных бумаг, признается общедоступной информацией на рынке ценных бумаг. Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности общества акционерами, потенциальными инвесторами и государственными органами. И акционерам, и инвесторам требуется доступная, регулярная и надежная информация, касающаяся деятельности общества и его органов управления. С другой стороны, требования по раскрытию информации не должны вступать в противоречие с интересами общества. Не должна раскрываться конфиденциальная информация. Целью процедур раскрытия информации является обеспечение доступа к информации об акционерном обществе всем заинтересованным лицам. Проблема раскрытия информации об обществе заключается в том, что, с одной стороны, общество должно быть прозрачным для потенциальных инвесторов и собственных акционеров, а с другой стороны, раскрывая информацию, общество становится уязвимым для корпоративных шантажистов и рейдеров. Как верно отмечает Д.В. Гололобов, само по себе получение какой бы то ни было информации об акционерном обществе не создает для него негативных последствий без второго элемента информационного шантажа – использования информации. При построении системы раскрытия информации необходимо учитывать, что содержание раскрываемой информации должно, с одной стороны, обеспечивать принятие эффективных инвестиционных решений, а с другой стороны, не создавать для акционерного общества проблем с разглашением сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну. Принципы раскрытия информации. Принципами раскрытия информации являются регулярность и оперативность предоставления, доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов, раскрытие, в том числе существенной для акционеров и инвесторов, негативной информации о себе, равное отношение ко всем акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Раскрытие информации на определенном языке, языках. Соблюдение предоставленных законодательством прав и гарантий. Информация, предоставляемая обществом, должна носить сбалансированный характер, то есть содержать не только положительные характеристики общества, но и негативные моменты, которые являются существенными для акционеров и инвесторов. Наконец, при раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключаться преимущественное удовлетворение интересов одних групп, получателей информации, перед другими. Акционеры должны иметь равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика АО должна обеспечить возможность свободного и необременительного доступа к информации. Способы и порядок раскрытия информации. Способы и порядок раскрытия информации обществом определены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а именно положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года номер 06-117 ПЗН. Такие способы раскрытия информации являются обязательными. В соответствии с акционерным законом открытое общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом, иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, обязательное раскрытие информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Статья 92 закона. Закон о рынке ценных бумаг предусматривает, что общества, зарегистрировавшие проспекты ценных бумаг, обязаны осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальный отчет, сообщения о существенных фактах, событиях, действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, сообщения о существенных фактах. При публичном размещении обществом и открытым, и закрытым облигаций и иных ценных бумаг обязательное раскрытие информации осуществляется в формах и в порядке, предусмотренном положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года номер 06-117 ПЗН. В соответствии с ним открытое акционерное общество, а также закрытое акционерное общество, осуществляющее публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязаны раскрывать: а. годовой отчет акционерного общества, б. годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества, в. устав и иные внутренние документы акционерного общества, регулирующие деятельность его органов, г. сведения об аффилированных лицах акционерного общества, д. дополнительные сведения, предусмотренные положением. Обязанность по раскрытию информации, предусмотренной настоящим разделом положения, возникает для открытых акционерных обществ с даты государственной регистрации открытого акционерного общества, для закрытых акционерных обществ с даты, следующей за датой государственной регистрации выпуска, дополнительного выпуска облигаций или иных ценных бумаг закрытого акционерного общества, размещаемых путем открытой подписки публичного размещения. Положением предусмотрены следующие способы раскрытия информации. В соответствии с данным положением АО обязана опубликовать информацию, во-первых, в ленте новостей, то есть в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. Порядок раскрытия информации путем ее опубликования в ленте новостей регулируется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Во-вторых, при опубликовании информации в сети интернет, за исключением публикации в ленте новостей, эмитент может использовать сайт эмитента в сети интернет либо иной сайт в сети интернет. При опубликовании информации в сети интернет эмитент обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование информации. Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с настоящим положением и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети интернет, должна быть доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на одной странице в сети интернет. В-третьих, АО обязана в определенных законодательством случаях опубликовать информацию в периодическом печатном издании. Такое опубликование должно осуществляться в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации. В-четвертых, способом раскрытия информации является представление, направление документов, содержащих подлежащую раскрытию информацию в регистрирующий орган. Документы с раскрываемой в соответствии с положением информацией представляются в регистрирующий орган ФСФР России на бумажном носителе. Одновременно с представлением документа на бумажном носителе в регистрирующий орган представляется магнитный носитель, содержащий текст документа в формате, соответствующем требованиям ФСФР. Текст документа может быть представлен в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи, заключенного с уполномоченной организацией и требованиями нормативных правовых актов ФСФР. В этом случае представление документа на бумажном носителе и текста документа на магнитном носителе не требуется. Согласно статье 19.7 КоАП Российской Федерации, введенной федеральным законом от 9 февраля 2009 года, номер 9 ФЗ, и вступившей в силу с 13 апреля 2009 года, непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, в том числе нарушение порядка или сроков представления информации, отчетов, уведомлений и иной информации, либо представление информации не в полном объеме и или недостоверной информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года, на юридических лиц от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. В-пятых, способом раскрытия информации является предоставление копий документов, содержащих подлежащую раскрытию информацию, владельцам ценных бумаг АО и иным заинтересованным лицам по их требованию. АО обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых в соответствии с положением, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено положением. Порядок и сроки хранения документов акционерных обществ установлены постановлением ФКЦБ Российской Федерации от 16 июля 2003 года номер 03-33-ПС. За нарушение требований законодательства о хранении документов установлена административная ответственность, предусмотренная статьей 13.25 КоАП Российской Федерации. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг, влекут административную ответственность, статья 15.19 КоАП, и уголовную ответственность, статья 185 УК Российской Федерации, злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2009 года, номер 9 ФЗ, статья 15.19 КоАП изложена в новой редакции. Данная статья предусматривает административную ответственность за следующие составы правонарушений. Во-первых, за непредставление или нарушение эмитентом порядка и сроков представления информации, уведомлений, предусмотренных законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно за представление информации не в полном объеме и или недостоверной информации, за исключением информации, предоставляемой в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, установлена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 1 года, для юридических лиц штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Во-вторых, за нераскрытие или нарушение порядка и сроков раскрытия информации, а равно раскрытие информации не в полном объеме и или недостоверной информации, и или вводящей в заблуждение информации, установлен штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, на юридических лиц штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. В-третьих, установлена ответственность владельцев ценных бумаг, а также аффилированных лиц АО и лиц, которые в соответствии с законом признаются заинтересованными в совершении АО сделки, за непредставление, нераскрытие или нарушение порядка и сроков представления, раскрытия информации, предусмотренной законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, кроме случаев, предусмотренных статьей 19.7, ответственность установлена в виде штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме обязательных способов раскрытия информации, общество само может определить и другие способы, например, рассылка информации инвесторам, проведение пресс-конференций, опубликование информации на корпоративном интернет-сайте компании, распространение брошюр о компании, проведение встреч с инвесторами. Информационная политика общества. Информационная политика общества должна обеспечить возможность свободного и необременительного доступа к информации как акционерам общества, так и его потенциальным инвесторам. Публичное раскрытие акционерным обществом соответствующей информации связано с рядом проблем. Первая проблема – это повышенная уязвимость АО со стороны корпоративных шантажистов. Благодаря весьма активной политике ФКЦБ России в области обеспечения прозрачности эмитентов, многие из них одновременно с ней приобрели еще и повышенную уязвимость от корпоративных шантажистов, не приобретя одновременно той хваленой инвестиционной привлекательности, о которой так пеклась ФКЦБ России. Учитывая возможные конфликты между акционерными обществами и акционерами, связанные с вопросами публичного раскрытия информации об обществе, общество, вырабатывая принципы своей информационной политики, должно применять метод контроля и обоснованной законной минимизации в публичном раскрытии информации. Общество должно публично раскрывать ту информацию, которую обязано раскрывать в соответствии с требованиями законодательства. Информация, которую общество обязано раскрывать, должна быть раскрыта в соответствующей форме, способом и в порядке, которые предусмотрены законодательством, и отвечать соответствующему содержанию. Так, положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров определены требования к содержанию годового отчета общества. Кроме того, положением установлено, что годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером общества. Годовой отчет общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров общества, а в случае отсутствия в обществе совета директоров – отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Вторая проблема, связанная с публичным раскрытием информации, это проблема глубины, объема раскрытия информации, иными словами, полноты раскрытия информации. Понятно, что объем информации, подлежащий раскрытию, должен соответствовать требованиям законодательства. Но, как верно отмечает Гололобов Д.В., про положение практически любого крупного акционерного общества в отрасли можно написать и 3 строчки, и 30 страниц. И в том, и в другом случае раскрываемая информация будет разной по глубине раскрытия. За раскрытие информации о деятельности общества отвечают исполнительные органы. Кодекс корпоративного поведения рекомендует разработать в обществе внутренний документ, определяющий правила и подходы к раскрытию информации, положение об информационной политике. Данный документ должен утверждаться советом директоров общества. Доступ акционеров к информации обеспечивает корпоративный секретарь общества. При всем том, что деятельность общества должна быть прозрачной и открытой, информация, составляющая коммерческую и служебную тайну, должна быть защищена. Таким образом, необходимо соблюдение баланса между открытостью общества и стремлением не нанести ущерб его интересам. Поэтому составной частью положения об информационной политике в обществе должен быть документ, в котором определялся бы перечень информации, составляющей коммерческую тайну и служебную тайну, и порядок доступа к ней. В обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации. Инсайдерской информацией является существенная информация о деятельности общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества. Кодекс рекомендует Совету директоров утвердить документ по использованию инсайдерской информации, который также может являться составной частью положения об информационной политике общества.